Глава 13. Мы получили разрешение на посадку как частный мини-звездолет семьи Линда Аш, доставивший Дараша Азана и сопровождающих его на отдых леди. Молот, как выяснилось, благодаря иллюзорным щитам мог прикинуться практически каким угодно видом транспорта, но документы у нас даже не проверяли. Веста-30 – курорт для очень узкого круга жителей коалиции. И если его завсегдатай, а как я поняла, Зан в этот круг входил, привозили с собой гостей, никто им лишних вопросов не задавал. А уж когда мы приехали к бунгало, приютившемуся в тени раскидистых деревьев на берегу искрящегося розового океана, и навстречу вышла прислуга с поклонами, я поняла. Дар Зан кто угодно, но точно не владелец охранной фирмы. Дар Шазан. «Мы все подготовили к вашему с уважаемыми гостями отдыху», — почтительно склонилась старшая горничная, девушка расы Оошеви, а ее жест повторили еще 3 стоящие позади нее служанки. «Сделали все, как вы любите». Зан царственно кивнул и потрепал старшую горничную по тоненькому плечику. Она расцвела счастливой улыбкой. Оошеви очень любили похвалу, и именно поэтому зарекомендовали себя как самый лучший обслуживающий персонал в коалиции. Несмотря на тонкие ручки, ножки, да и вообще все тонкое, они обладали невероятной стрессоустойчивостью, силой, выносливостью, памятью и приятными, ласкающими слух голосами. «Отлично, Перри, но мы завтра уезжаем». Горничные разом сникли. «Отмени Роузгрот, если уже заказала». Не имела понятия, что это такое, но в очередной раз задалась вопросом, почему наличие дома с прислугой на берегу Розового океана никого, кроме меня, не удивляет. Неужели для остальных работа высокородного дара охранником принцессы выглядит нормальным явлением? Тут что-то не сходится. «Как красиво!» — завороженно выдохнула Лара, напоминая о себе. «А мы пойдем плавать!» Уже вечерело, и по режиму принцессе пора ужинать, а потом готовиться ко сну. Но у меня не осталось моральных сил строить из себя строгую опекуншу. У меня жизнь рушится, и я бы сама хотела напоследок искупаться в розовом чуде Весты, даже несмотря на то, что у меня нет купальника. Говорят, эти воды имеют целебную силу. «А где ваш багаж?» — вежливо поинтересовалась одна из горничных, забрав у меня из рук единственную сумку с вещами принцессы. Я, кстати, даже не знала, что в нее покидала, но Ларе всяко повезло больше, чем мне. У меня, кроме того, что было надето на тело, ничего другого не имелось. «Так получилось», — проборчала я и двинулась в бунгало. Перри не отставала. «Ничего страшного, у нас есть стайл-генератор», — утешила старшая горничная, совершенно не удивившись странным гостям. «Сейчас мы быстренько организуем вам гардероб, и еще до ужина можно будет освежиться в океане». «Стайл-генератор? В доме богачей? Вот это вообще очень странно. Зачем семейству Линда Аш, агрегат, который производит небрендовые вещи? Что-то у меня в голове совсем все перестало сходиться. А точно ли это курортный домик богатых даурианцев? Больше похоже на перевалочную базу, не то секретных агентов, не то террористов». Я едва не скатывалась в истерику, внутри все дрожало от недоверия и неопределенности. Я ведь не знала, чьи интересы представляет Зан и что меня ждет. Мы вошли в гостеприимно распахнутые двери, и Лара не удержала восторженного возгласа. А я удержала, хотя бунгало выглядело изнутри, как сказочная мечта. Оно было построено и отделано только природными материалами — дерево, листья, камень, ракушки — все это в нынешнем времени ценилось куда больше золота и бриллиантов. А в доме, куда привел нас Зан, не наблюдалось ничего искусственного, и запах стоял такой, что невозможно надышаться. В нем ароматы моря, растений и ветра сплетались в один, даривший ощущение счастья. Он меня успокоил, но лишь немного. То, что Зан до сих пор держал меня в подвешенном состоянии, уничтожало всю прелесть места. «Еще немного, и я буду готова кинуться на него, утащить в дальнюю комнату и потребовать объяснений. Но только вряд ли это облегчит мое положение. Все же лучше не проявлять нетерпения и ждать». Служанки принесли нам с Ларой пляжные вещи. Стайл-генератор оказался вполне приличный, он выдавал одежду хорошего качества. И мы с принцессой отправились на пляж. Азан, сославшись на дела, остался в доме. «Я так рада, что мы сбежали!» — принялась откровенничать Лара, пока мы шли к воде. Принцесса передвигалась по белому песку чуть ли не в припрыжку, и неподходящий статусу купальник ее нисколько не смущал. «Я теперь стану самой главной принцессой, и Катя, 25-я, будет завидовать, а хвастаться перестанет». «Мне бы твои проблемы, Лара, но если подумать...» Несмотря на нервозность, я тоже очень глубоко в душе происходящему была немного рада. Ведь скоро все так или иначе разрешится, и 2 года ожидания останутся позади. Мы поплавали, розовая вода оказалась изумительно комфортной, отлично держала и, кажется, действительно успокаивала нервы. Я пролежала в ней на спине звездой 15 минут точно. Просто лежала, смотрела в небо и ни о чем не думала. Потом мы вкусно поужинали местными деликатесами. Зан к нам так и не присоединился. А потом я уложила принцессу спать в отдельной комнате и, выйдя в коридор, обнаружила Дара, дожидавшегося меня у двери. «Идем на пляж, Ева», — сказал он тихо, и мне в его голосе послышался приговор. Я кивнула и молча прошла вперед, а Шаазан за мной, как конвоир. Мы вышли из бунгало и побрели к океану. На улице стемнело, но совсем не похолодало. Ночное светило Весты 30 освещало пляж и прокладывало дорожку по розовым водам прямо к берегу. Вот бы по ней убежать от всех проблем. Глаза заслезились от накатившей тоски, и я прикусила губу, чтобы прогнать слабость. Но тихий вздох сдержать не смогла. Тогда даурянец неожиданно взял меня за руку и, остановив, потянул на песок. Я села, почти упала. Песок был теплый и ласковый, но я уже не могла обманываться ложными ощущениями комфорта. Внутри нарастала буря. «Кто ты?» — спросила тихо, но требовательно, и забрала руку, которую даурянец выпускать не спешил. «Я — Дар Шаазан Линдааш, миротворец». Такой поворот я тоже предполагала, но ничего хорошего и он не предвещал. Это означало, что дела мои действительно очень серьезные. «А кто ты?» Я не спешила с ответом, размышляла. «Правду мне сказал Дар или нет? Таким, как он, не нужно работать, чтобы добыть хлеб насущный. Такие работают за идею и никак иначе. А какая идея может быть у Зана?» Великая миссия миротворцев, конечно, подходит, но ведь и террористы считают свою миссию великой. Ладно, подумаю потом, что мне грозит, если Шаазан действительно окажется миротворцем. Но если Сливой заинтересовался сам Платон Хазааш, то она точно является чем-то опасным и грозит множеству жизней исчезновением. Я осознала это так четко, что впала в полное уныние. Теперь не может и речи быть о том, чтобы я свою находку кому-то отдала. Никому ее нельзя отдавать. Я совсем не герой, но какие-то вещи переступить невозможно. Сфера подлежит лишь полному уничтожению. Ну или пусть уничтожат меня, а вместе со мной секрет ее местонахождения. Сглотнула колкий комок, вставший в горле. А я — Евангелина Ельцова, сотрудник СДЦ. «Значит, это твое настоящее имя. Верю. Оно подходит тебе больше, чем Мария Миронова». Я вздрогнула и посмотрела в небо обреченно. Похоже, отпираться бесполезно. «Да, настоящее». «Каким образом ты оказалась в сфере Тать?» Я опять не спешила отвечать, и Зан поторопил. «Не бойся, Ева. Расскажи мне все, и я попробую тебе помочь». Хотела бы я в это верить, да не могла. Но все же из текущего разговора я могу извлечь пользу. Мне ведь совершенно не хотелось уничтожаться, и я решила, еще потрепыхаюсь. Я расскажу, а ты расскажешь мне о самой сфере и зачем она тем, кто меня за ней послал. Идет? «Обещаю, что расскажу все, что знаю», — поклялся Дар, приложив руку к сердцу. Его татуировки на миг вспыхнули, подтвердив, что он говорит правду. Я отвернулась к океану. Так вспоминать было легче. И сухо, без лишних эмоций, рассказала Зану все, что со мной произошло. Они не могут найти без меня сферу. Наверняка за 1000 лет множество раз пытались, но я не знаю, почему у них не получается, и не спрашивай. Заключила я и замолчала. «Я знаю, почему», — откликнулся Дар. До этого он внимательно слушал и не перебивал. 1000 лет они и не искали. Они считали ее утраченной, а вспомнили не так давно, когда к коалиции присоединился Валлади 764. Валлы пытались найти в нашем времени потерянную сферу, утверждали, что хотят уничтожить, но не смогли определить точное место из-за произошедших за столетия изменений. Они даже пытались переместиться в прошлое, но это привело к исчезновению 2 необитаемых планет и закрытию программы переселения. И вроде бы тему замяли, но она всплыла вместе с организацией «Сфера Тать». «Валлы всячески от террористов открещиваются. Но кто бы ни стоял за поисками сферы, ты их последняя надежда, Ева!» «Чудесненько!» — горько хмыкнула. «Зачем им эта сфера? Почему ее хотели уничтожить валлы?» «В руках террористов она оружие, страшное смертоносное оружие. В добрых руках — ступенька к открытию порталов, внедрению в нашу жизнь новых технологий, делающих возможными мгновенные перемещения. Ты можешь отдать сферу миротворцам, Ева, и тебе забудут все преступления». «Преступления? Я пока никаких преступлений не совершала. А еще мне очень не понравилась заинтересованность Зана сферой. Я пока точно не знала, миротворец ли он. Почему я ему на слово должна верить? Он может легко пудрить мне мозги и быть агентом сферы Тать. Или какой-то другой террористической организации, охотившейся за оружием массового поражения. Да и вообще, вдруг и миротворцы когда-нибудь используют эту сливу с камушками во вред всему живому? Нет. Мое мнение осталось неизменным. Эту штуковину нужно уничтожить. Но если на Земле все так изменилось, почему вы все уверены, что я найду сферу? Я загребла белый песок ладонями и сжала кулаки. Я физически почувствовала, как растет моя решимость, и пустила энергию на щиты. Зан не должен видеть, как меняются мои эмоции. Потому что ты там была всего 2 года назад, и связь с местом у тебя еще сильна. Я на 100% уверен, что похитители прокачали тебе внутреннюю карту сразу же, как только выдернули из твоего времени. Чем ближе ты будешь к тайнику со сферой, тем сильнее тебя будет к нему тянуть. «Офигеть! И такое бывает? Хотя чему я удивляюсь? Я же уже много сверхъестественного успела повидать. Почему бы мне не быть живым компасом?» «И какой у тебя план, Зан?» — спросила одновременно, пытаясь разработать свой собственный. «Мы бы хотели не только получить сферу, Ева. Мы бы хотели уничтожить организацию «Сфера Тать». Поэтому ты будешь действовать так, как тебе приказали. Ты не будешь показывать вида, что тебя раскусили, а я буду все время рядом и подстрахую. Это хорошо. Это даст мне кое-какую свободу действий. А почему ты уверен, что террористы не догадаются, что ты миротворец и меня перевербовал? Все же наше исчезновение с песка выглядит очень подозрительным. Не беспокойся об этом. У меня идеальная легенда, и я действовал строго в рамках договора о защите принцессы. А можно немного подробностей? Спросила, потому что не услышала никакой конкретики. Да, конечно. Охотно согласился Дар, правда, я не слишком рассчитывала на подробные и честные ответы. Что за договор? Какая легенда? И как ты меня вообще вычислил? Зан вдруг потянулся ко мне и заправил выбившуюся из пучка прядь за ухо. От неожиданности я чуть не упустила контроль над энергетикой. «Очень просто, Ева. Очень просто». Ласково ответил Зан, и его глаза сверкнули желтым огнем. «Мы знали, что в свите принцессы будет агент сферы Тать, и хоть изначально ты выглядела так же подозрительно, как и все остальные, я принялся наблюдать. Я тебя чувствую. несмотря на все твои щиты, чувствую, Ева. Ведь у нас был энергообмен». «Здрасте, не было у нас никакого энергообмена. Или ему даже поцелуя хватило?» Усилила на всякий случай защиту до самого предела. «Мне оставалось только внимательно за тобой следить, а потом свести воедино все, что я увидел. Как ты вела осторожное расследование, как реагировала на гадания, как пыталась моими силами обнаружить опасных для себя членов команды. Мне даже не надо было считывать твою ауру. Я чувствую любые колебания твоих эмоций и знаю язык твоего тела. Выходит, я была обречена на разоблачение с самого начала. И все же, должен признаться, там, на молоте, я пошел ва-банк и не прогадал. Твоя реакция меня окончательно убедила в моей правоте. Вот засада! Сама себя выдала и переоценила. Но теперь-то я знаю, на что способен даурянец, и буду крайне внимательна. Что будет, если я соглашусь на сотрудничество? Меня отправят домой в мое время. Нужно сделать вид, что я согласна на его предложение, усыпить бдительность, а на земле от Зана сбежать. Нет, это невозможно. Но я договорюсь с Платоном Хазаашем, и тебя возьмут под опеку миротворцы. Главное, прими нашу сторону. Оказывается, в душе еще теплилась надежда, но сейчас она рухнула, как карточный домик, и сердце заныло тоской. «Знаешь, Зан, я в ужасе от того, что узнала, и я не хочу работать на террористов. Я согласна. Что я должна делать?» «Пока ничего. Оставайся собой». «Вот и прекрасно. Уничтожить сферу возможно. Например, я могу скинуть ее в вулкан, и никто не найдет. А самой стоит попробовать затеряться в темных землях. Живут же там люди, хоть и становятся со временем мутантами. Может, и я смогу». Затеплился лучик совсем другой, новой надежды, и я начала приходить в себя. Чего это я раскисла? Есть мозги, значит, буду жить.